Глава 13. Ева. Когда я ехала в такси, когда я стояла в аптеке, когда я поднималась в свою квартиру, мой телефон трезвонил без перерыва. Мне звонил босс. Упорство Алмазову было не занимать. «Отправляйся к черту», — выругалась я. Поставила телефон на беззвучный режим и отвернулась от него, чтобы не соблазнял даже видом дисплея с мигающей надписью «Босс». У меня были дела поважнее. Я купила в аптеке тест на беременность, который можно было делать в любое время суток. Для большей уверенности взяла несколько тестов, собираясь проверить точность результатов еще и утром. 3, 2, 1, старт. Скомандовала в полголоса и посмотрела на тест. Две полоски точно означают беременность. Может быть, это тест наоборот? Мол, две полоски, выдохни, беременность обошла тебя стороной. Прочитала инструкцию еще раз. А ничего подобного. Я беременна. Боженька, за что ты так меня не любишь? Я стану мамочкой малыша, отец которого потаскун, враль, авантюристы, хам. Малыш, я буду молиться, чтобы ты пошел в мамочку. Всхлипнула я и уронила голову на руки. Вот только оказаться беременной мне не хватало для полного счастья. Я посчитала, срок совсем крошечный. Телефон продолжал подмигивать. Звонил папаша моего будущего ребенка. Не хочу с ним разговаривать. Так, нервничать беременным нельзя. Я залезла в душ. Умывалась нарочно, долго и с удовольствием. Потом переоделась в любимое домашнее платье и только после этого полезла в интернет, чтобы почитать о беременности. Такое со мной случается впервые за 25 лет жизни, и я ничегошеньки не знаю о беременности, абортах и родах. Мысль об аборте промелькнула в моей голове, но едва я прочла пару статей, как сразу отмела в сторону мысль об убийстве крохи. Мне придется нелегко, хотя... Ха, беременных увольнять нельзя. Так что выкуси, Алмазов Руслан Дамирович. Я схожу в женскую консультацию, возьму справку о беременности и помашу ею перед высокомерным лицом хамоватого босса. Трудовой кодекс и защиту прав трудящихся еще никто не отменял. Настроение у меня значительно улучшилось. Я была настроена воинственно и решила не давать спуску хаму. Отныне нас связывают только рабочие отношения. Я категорически отказываюсь принимать участие в авантюрах босса и ни за что не признаю его отцом ребенка. Но телефон продолжал издавать звуки. Теперь модный гаджет издал короткую вибрацию и замер. Босс прислал мне сообщение. Я колебалась, удалить или просто не открывать, но потом решила прочитать. «Руслан, Ева, твой побег был скоропалительным и ошибочным». «Ошибочным? Да ничего подобного. Уйти — это лучший вариант из того, как я могла поступить в подобной ситуации». Следом босс прислал мне голосовое сообщение. Слушать низкий, сексуальный голос хама мне не хотелось. Я до сих пор была обижена из-за оскорбления. Но я работаю на фирме, которая принадлежит Алмазову. Бегать от него не получится. Поставила сообщение на воспроизведение. «Руслан, я признаю, что подобрал не самые правильные слова». «Что? Наглец!» «Интересно, как на самом деле он планировал меня обозвать? Чем-нибудь похуже?» «Руслан, Ева, это просто совпадение и моя невнимательность. Я не хотел тебя обидеть. Говоря про тупорылую акулу, я на самом деле имел в виду разновидность акулы. Тупорылая акула — это всего лишь название вида акулы. Кстати, ее еще называют бычьей акулой. Это самая агрессивная и опасная акула в мире». Босс сделал паузу и выругался. «Руслан, нет ничего нелепее, чем записывать голосовое сообщение с извинениями. Если ты мне не веришь, просто посмотри информацию в интернете по этой ссылке». «Вот еще, не буду я ничего смотреть». Я отбросила телефон и постаралась сосредоточиться на чем-нибудь другом, но теперь у меня из головы не шли слова босса. Надо разобраться с этой ситуацией. Открыв страничку поиска, я посмотрела. Действительно. Тупорылая акула существовала и была признана самой кровожадной и опасной акулой. Гроза океана. Но это все равно ничего не значит. Босс меня обозвал. Я не могу простить такое откровенное хамство. Телефон в моих руках опять внезапно ожил. Я вздрогнула. Палец самым предательским образом скользнул в бок. «Ева, послушай», — раздался голос босса. Я с неудовольствием покосилась на палец предатель и поднесла телефон к уху. «Во-первых, если вы будете меня оскорблять, то я не желаю это слушать», — сразу же перешла в наступление. «Даже и не...» «Во-вторых, если вы будете грозить мне увольнением, то у вас не получится меня уволить». «Ева, остановись. И на вы, пожалуйста, господин Алмазов». В ответ босс издал какой-то странный звук, больше похожий на рык животного. Поневоле я немного присмирела. «Хорошо, а теперь послушай меня», — попросил босс. «А еще лучше, открой мне дверь». «Какую дверь?» «Железную, Ева. Я жду». Я отодвинула телефон от уха. Босс уже сбросил звонок. «Дверь. Открыть дверь. Он что, пришел ко мне в гости?» Я посмотрела в глазок и обомлела. «Ох, Руслан Дамирович, такого я от вас точно не ожидала». За дверью стоял босс, но не один. В левой руке у него была большая, мягкая акула. Алмазов помахал игрушкой перед глазком. «Разрешаю меня укусить в отместку». Ослепительно улыбнулся босс и показал рукой на огромную корзину алых и белых роз. Корзина стояла у ног босса. Поневоле по моим губам скользнула улыбка. «Ева, я знаю, что ты стоишь за дверью. Открой, пожалуйста. Я хочу извиниться. Произошла ужасная и нелепейшая ошибка». Я хихикнула. Злость куда-то испарилась, потому что таким сосредоточенным и нахмуренным я босса еще никогда не видела. «Ева!» — Алмазов постучал по двери. «Я не буду извиняться через дверь. Позволь мне войти. К тому же мы не закончили». Босс показал мне свой лэптоп, зажатый под мышкой. «Я готов обсудить твои условия. Мы не составили договор». «И не составим», — ответила я, желая повредничать еще немного. Алмазов выругался и долбанул кулаком по стене. «Ева, я был неправ. Пришел с полной корзиной извинений». Алмазов немного помолчал и произнес потрясающую по красоте фразу. «Удваиваю твой гонорар». «Удваивает?» Я быстро прикинула в уме, что удвоенной суммы гонорара мне хватит на то, чтобы спокойно сидеть в декрете и заниматься малышом, не заботясь о заработке года два как минимум. Еще больше меня поразила мысль, что я уже совершенно серьезно готовилась стать мамой, меньше чем через час после того, как узнала о беременности. Вот это виражи. «Хорошо», — ответила я. «Но если вы...» «Ева, наедине мы на «ты». Открывай». Я пригладила одежду, посмотрела на себя в зеркало и только после этого открыла дверь. Алмазов шагнул внутрь и поставил корзину на пол. Аромат роз сразу наполнил воздух. «Держи, этот акулёнок твой». Я обняла игрушку. Мягкая, большая и забавная, не чета надоевшим зайкам и мишкам. «Надеюсь, ты любишь розы. Извини меня. Про акулу ляпнул, не подумав. Вернее, ты не дала мне завершить начатую фразу», — произнес босс, разглядывая меня, как будто увидел впервые. «Что опять со мной не так? Неужели ты серьезно подумала, что я грубиян и хам?» Иронично воздел бровь Руслан и разулся. Потом остановился близко от меня и добавил. «Ты должна кое-что знать обо мне». Голос босса был серьезным, как никогда. «Я должна знать, что вы маньяк?» «Ты», — поправил меня босс. «И да, я маньяк». Алмазов прислонился к стене плечом и усмехнулся. Зеленые глаза загорелись огоньком. «Неделя акул». «Что?» «Моя любимая передача. Неделя акул. На Discovery. Все сезоны. Я фанат акул. Люблю дайвинг. Несколько раз погружался к акулам. В специальной клетке, разумеется». «Босс погружался к акулам? Он сумасшедший или просто адреналиновый наркоман? Одним словом, опасный человек». Сказать, что я была сражена на повал, значит ничего не сказать. «Я в шоке», — вымолвила я. Босс открывался для меня с новой стороны. Я совершенно не к месту представила начальника, одетого в плавки, плавающего среди бирюзовых волн, и рассердилась. «Дайвинг, Ева, это когда на теле надет резиновый костюм, а изо рта торчит шланг, по которому передается кислород. Вот в таком виде босс точно не красавчик. На то мы решим. Дайвинг — это не сексуально». «Врёшь?» — захихикал внутренний голос. Я решительно затолкала его куда подальше и сосредоточилась на делах настоящих. «Мы должны узнать друг друга поближе», — заявил Руслан и прошел вглубь моей квартиры, направляясь прямиком в зал. Я опешила, а потом поторопилась вслед за боссом. «Постойте!» «Ах да, прости, минуточку». Алмазов вышел из зала, занес корзину с цветами и достал из роз бутылку вина. «Я предлагаю выпить. За примирение. Я действительно не хотел тебя обидеть. Просто иногда забываю, что не все фанатеют по акулам, и уж тем более не подумал, как двусмысленно прозвучала фраза про акулу. По твоей интонации я понял, что сглупил, но ты уже влепила мне пощёчину и убежала». Руслан подошел ко мне и наклонился, ткнув себя пальцем в щеку. «Я пострадал ни за что. Целуй мою невинно пострадавшую щеку». Я рассмеялась. Наглости боссу было не занимать, но все таки чмокнула начальника в щеку. «Предлагаю скрепить перемирие бокалом красного вина. Штопоры бокалы есть?» — предложил начальник и продвинулся в сторону кухни. Черт побери, он передвигался по моей квартире сверхъестественно быстро и так уверенно, как будто жил здесь. «Руслан, я не буду пить». Я остановила босса, который уже рылся в верхнем ящике стола, ища штопор. «Это отличное вино, Ева». «Верю, но пить не стану». «Отказываешься мириться и обижаешься на меня», — предположил Руслан. «Нет». «Просто нам еще нужно составить договор. Я хочу сделать это на трезвую голову», — выкрутилась я. «Всё-таки ты акулёнок, Ева», — ухмыльнулся босс и не стал настаивать на распитии спиртного.